Философ Черного царства, Новой Германии. Черным царством Федоров называет объединенную германскую империю, милитаристское государство, господствующей силой в котором была военщина, прусское юнкерство. Русско-германские отношения особенно обострились во времена правления Вильгельма II, которого Федоров называет «черным царем». Философ борьбы, истребление всего слабого, для выработки нового типа сверхчеловека — это философ, который хочет убить христианство, но против воли убивает только буддизм. Для философа Черного царства или для черного пророка антихрист представляется идеалом. Будущий герой трагического миросозерцания есть лишь предтеча антихриста. Антихрист видит добро и счастье в силе и во власти, но не над слепою силою природы. Он желает и войны, но войны не со слепою этою силою. Происхождение трагедии из духа музыки. Есть ли произведение подъема, вызванного победами Германии над Францией? Это знаменитое произведение Ницше, в котором развито представление о дионисийском и аполлоновском началах бытия и искусства, было издано в 1872 году. Сократ становится у Ницше выразителем рассудочной культуры, тщетно претендующий путем разума дойти до первооснов бытия. Эта апология шопенгауэровского пессимизма против современного выразителя, будто бы сократовского, плоско-оптимистического образа мыслей, то есть против Давида Штрауса, отрицателя христианства, автора старой и новой веры. Давиду Штраусу, 1808-1874, немецкому философу младогегельянцу, рассматривавшему евангельские предания как мифы и проповедовавшему вслед за Фейербахом пантеистическую религию в своих сочинениях «Жизнь Иисуса», критически переработанная, 1835-36, и «Старая и новая вера», 1872, Ницше посвятил первую часть своих несвоевременных рассуждений, 1873-76 годы. Но какое значение имеют это произведение и несвоевременные размышления для своего времени? Какое отношение к современным им событиям в те дни, когда квазивселенский собор объявил папу непогрешимым, а Франция, заставивши Германию объявить себе войну, сделала папу, с коим Запад смешивает христианство, пленником, ватиканским узником? Франко-прусская война способствовала разгрому папства как светской державы. Через два месяца после принятия 18 июля 1870 года на соборе в Ватикане первый ватиканский догмата о папской непогрешимости Франция в связи с началом войны вывела свои войска из Рима, куда вошла армия Гарибальди, объявившая Рим столицей Италии. Папа Пий IX в знак протеста против своего нового положения, определенного законами о гарантиях, заключил себя в Ватикане в качестве узника, рассылавшего проклятие своим недругам. Между пасквилями на историка Штрауса и на других филистеров и панегириками Шопенгауэру и Вагнеру в той же серии несвоевременных рассуждений, появляется о пользе и вреде истории для жизни, пасквиль на историю и панегирик жизни что, надо полагать, находится в связи с переходом Германии от ученого бездействия к делу политическому и экономическому. В этой части несвоевременных размышлений Ницше противопоставляет не историческое, живую инстинктивную силу настоящего, истории как совокупности всех бывших событий и знаний. Следующие две части работы — Шопенгауэр как воспитатель и Ричард Вагнер в Байроте — открывают основной источник влияния на мысль Ницше первого периода его творчества. Замечательно целительное средство предполагается этим лекарем, а именно неисторический элемент жизни, то есть сила и умение забывать, так что все новое, все то, что он называет сверхисторическим, будет лишь забытое старое, умершее. Если бы автор не был одержим смешным самопревозношением, пережитком старого лакейского аристократизма, то под историю он должен был бы разуметь вообще знание как произведение одного сословия. А между тем нужно всех делающих историю обратить в познающих, так чтобы исчезло различие между неисторическим и историческим, а явилось бы сверхисторическое, выражением коего стало бы всеобщее священное дело, в каковом слились бы силы религии, знания и искусства, словом, действительное всеобщее воскрешение. Назвав художников, этих будто бы по природе отсталых людей, восторженными, то есть опьяненными, глашатаями религиозных и философских заблуждений человечества, признавши таким образом все религии и все философские системы блужданиями, Ницше был бы близок к истине, если бы в следующем своем сочинении «Странник и его тень» равно «Бродяга безродный» он усмотрел и признал блудного сына, преследующего свою тень, то есть познающего самого себя или знающего только себя, принимающего свой призрак за действительность, а всех других и все остальное за представление. Работа «Странника и его тень» и следующий за ней сборник афоризмов «Человеческое, слишком человеческое» 1876-77 годы, написанные во второй период философского развития Ницше, отмеченный влиянием естествознания и философии позитивизма и утилитаризма. Сократ представляется ему теперь уже подлинным созидателем культуры. Говоря, что лучше уж гибель человечества, чем регресс знания, он отрекается и от гуманизма, но не приходит к сыну человеческому. Для соблюдения симметрии во втором периоде его блужданий ему следовало бы написать панегирик Штраусу, подобно тому, как он это сделал для Сократа, и пасквиль на Шопенгауэра и Вагнера, что он относительно последнего, кажется, впрочем, и выполнил в Туринском письме 1888 год. Меняя своих идолов, Ницше всегда оставался верен Дарвину, хотя не сознавался в этом и даже считал Дарвина посредственностью. Все сочинения первого периода авторской деятельности Ницше, все эти несвоевременные рассуждения — входят в первое его произведение о происхождении трагедии, или, точнее, о происхождении высшей трагической культуры, Шопенгауэра-Вагнеровской, в противоположность низкому филистерству Штрауса как историка и философа. И однако человечное, слишком уж человечное, посвящено тому самому Вольтеру, о котором сочувственно писал Штраус. Человечное, слишком уж человечное, было, надо полагать, опытом осуждения гуманизма или виртуозности искусства во имя знания. Только пессимизм нуждается в таком искусстве, то есть только действительное зло нуждается в благе мнимом или в чарующих видениях и радостных иллюзиях. Утренняя заря и радостная, веселая наука составляют переходную пору от его второго научного периода к третьему. В своих работах «Утренняя заря» 1880-81 и «Веселая наука» 1881-82 Ницше отходит от позитивизма и намечает основы философии будущего. Третий период его творчества ознаменован разработкой учения о воле к власти, вечном возвращении, сверхчеловеке. Так говорил Заратустра, 1883-84, «По ту сторону добра и зла», 1886, «Антихрист», 1888, «Воля к власти», 1889 и другие. Ницше — философ нового рода и нового поколения, философ объединенной Новой Германии, совершенно отличный от старых философов-мыслителей. Задача этой новой философии — устанавливать цель жизни, управлять жизнью. Но если желание власти и есть высшая добродетель, то лишь в смысле желания власти над слепою силою, чего никак не понял немецкий... Характерный представитель Новой Германии — судья жизни, как он сам себя называл. То, что было до сих пор величайшую бранью, крайним осуждением, антихрист, то теперь у Ницше признается высшую похвалою. Провозвестие культуры трагического миросозерцания есть приготовление к предстоящей катастрофе мира, то есть кончине его. И если все человечество должно будет когда-нибудь умереть, а кто сомневается в неизбежности этой смерти, то высшая задача его состоит в том, чтобы срастись в одно общее и единое, и как нечто цельное идти с трагическим пониманием навстречу предстоящей гибели. Черному царю недоставало лишь черного пророка, а между тем черный пророк явился прежде черного царя. Несмотря, впрочем, на страстное желание казаться страшным, в этом черном пророке виден только немец-профессор, который толкует о миросозерцании и о мысленной борьбе, а не о действительном мироразрушении, и еще менее о мироспасении.